Глава 45. Следующий день выдался очень насыщенным. Во-первых, мне несли подарки. Маменьки решили задобрить сваху. Во-вторых, мне нужно было успеть сразу в несколько домов с очень важными визитами. Поэтому я поднялась неприлично рано и еще до завтрака написала дюжину записок, отправив лакея передать их все. За трапезой я уведомила мистера Трэвиса о том, что сегодня буду ездить по визитам одна, и как раз к десерту получила первый ответ. Мой компаньон не возражал. Он вообще редко со мной спорил, но... Подошел к секретеру и вынул оттуда шкатулку, которую я прежде не видела. «Раз уж вы планируете ездить сами, миледи, я прошу вас позаботиться о своей безопасности». В шкатулке лежали парные дамские пистолеты. «Себастьян», — вынуждена была признать я, — «меня никогда не учили стрелять». «Но ваш отец был адмиралом», — удивился мистер Трэвис. «Поэтому я умею фехтовать, бросать ножи и заряжать пушку. А вот с пистолетами не случилось. Однажды я обожгла ресницы и брови на полигоне, и матушка запретила подобные развлечения». «Что ж, тогда я готов научить вас стрелять». «Но где же вы сами научились?» — удивилась я. «Неужели стрельбе обучают в семинарии?» «В Форше», — ответил мне мистер Трэвис, окончательно расставшись с образом меланхоличного поэта. В результате мы договорились до ланча заниматься стрельбой на берегу, а потом отправиться в гости к мисс Эжени. Если честно, для меня все это было трудно. Снять с предохранителя, взвести курок, нажать и выстрелить хотя бы в нужную сторону. Но Себастьян был терпелив, веселил историями своего обучения, и, наконец, я перестала зажмуривать от грохота глаза и научилась удерживать пистолет в относительно ровном положении. Потом мы вернулись домой. Моя одежда и волосы пропахли порохом. Стоило умыться и переодеться. Сменив платье, я на извозчике отправилась к мисс Лайон. Дом ее семьи располагался в довольно приятном районе. Улочки, пусть узкие, были выметены и сбрызнуты водой, а над заборами возвышались кроны плодовых деревьев. Коляска остановилась у самого дальнего домика, зато сад вокруг него был самым пышным. Я неторопливо вышла, оглядываясь. Забор покосился, и его явно подпирают какие-то палки, но побелен отлично. Дом тоже нуждался в мужской руке, перила шатались, потертые каменные ступени нуждались в перекладывании. За дверью меня встретила узкая прихожая, терпко пахнущая пряными травами. Весна только началась, а здесь уже шла заготовка нежных побегов. Мисс Эжени, несомненно, весьма трудолюбивая молодая особа. Дверь с легким скрипом открылась мне навстречу. «Леди Бристоль, прошу вас, проходите». Девушка нервничала, но вела себя безукоризненно. В маленькой гостиной меня встретили два мальчика, похожих как две капли воды. Опрятно одетые и причесанные дети вежливо поздоровались, постоянно бросая на сестру взволнованные взгляды. Обстановка здесь была самая скромная, но все же чувствовалось, что когда-то в этом доме был достаток. Немногочисленная добротная мебель мягко сияла, начищенная восковой мастикой. На этажерке стояли книги, а чайный столик укрывала вышитая скатерть, которую, судя по узору, модному лет 20 назад, матушка мисс Эжени принесла в приданное. Тем не менее, чай был крепок, а к нему хозяйка дома предложила восхитительные домашние сладости. «Мисс Лайон, эта пастила просто тает во рту!» — восхитилась я. «А джем? Такого не подадут и в королевском дворце. Слушая мои хвалебные речи, дети расслабились и заулыбались. Они начали поддакивать мне и даже болтать ногами, но строгий взгляд сестры мгновенно превращал их в паиник. Мы обсудили с мисс Эжене литературу, искусство, приготовление яблочной смоквы и орехов в меду. Потом я сжалилась над мальчишками. «Мисс Лайон, ваши братья, должно быть, устали слушать скучные разговоры. Отпустите их. У меня есть к вам маленькое дело». Щеки мисс вспыхнули, однако она мягким голосом попросила братьев выйти поиграть в сад, вручив каждому по аппетитной булочке с корицей. Дети ушли, и я совсем было собралась изложить мисс Эжени свое предложение, когда за дверями послышался шум. Хозяйка дома побелела, как полотно. Наконец, створка с шумом и грохотом распахнулась, впуская. Когда-то это был привлекательный мужчина. Теперь от его былой красоты остались лишь неухоженные, торчащие во все стороны седые волосы, да темные глаза, обведенные темными кругами и мелкими морщинами. Красный нос — свидетельство любви к горячительным напиткам, распахнутый ворот совсем недавно чистой рубахи, испачканный чем-то жирным жилет и сюртук с оторванными рукавами. «Дочь!» — заорал, судя по всему, мистер Лайон. «Ты где?» Увидев нас, он остановился и попытался стянуть полы, прикрывая безобразие в одежде. «У нас гости?» — покачиваясь, спросил он. Мисс Лайон побледнела так, что я на всякий случай крепко взяла ее за руку. Ловить падающую девушку выше меня на пол головы мне не хотелось. «Я в порядке, леди Бристоль», — похоронным голосом сказала Эжени. «Простите, как видите, я недостойна вашего предложения». «Я думаю совсем иначе», — сказала я. Теперь, когда мистер Лайон выпрямился, я увидела, сколько усилий приходится прикладывать этой совсем еще юной девушке, чтобы поддерживать опустившегося отца в относительно приличном виде. Судя по всему, еще утром его вещи были чистыми, аккуратными и целыми. Я даже не представляла, чем можно вывести те безобразные пятна, которые красовались сейчас на плотном сукне. «Проводите меня, мисс Лайон». «Мистер Лайон, приятно было познакомиться». Мы вышли на улицу под возмущенное бурчание хозяина дома, и я сразу же выложила Эжени свое предложение. «У меня есть на примете мужчина. Он не особо молод, много повидал, но состоятелен и добр. А еще он поможет вам воспитать братьев и приструнит отца. Кроме того, в ближайшие несколько лет он будет проводить в море большую часть года». «Но зачем ему брать на себя мои трудности?» — пролепетала девушка, не веря моим словам. «Этот мужчина мечтает о семье. Он хочет иметь уютный дом, в котором его будут ждать. Я вижу, что вы искренне заботитесь об отце и братьях, и, возможно, сумеете взять под свою опеку еще одного мужчину. Ваша ноша станет легче, ведь муж наймет для дома слуг и будет выделять деньги, необходимые на жизнь». «Я бы хотела познакомиться с этим мужчиной, миледи». «Это очень верное и разумное решение, мисс Лайон. Я пришлю вам приглашение на чай, когда этот мужчина будет в городе. И не волнуйтесь так. Если он вам не понравится, никто не будет на вас давить. Обещаю». Мисс Лайон выдохнула и проводила меня до калитки. Я махнула рукой поджидающему меня извозчику и велела отвезти меня домой. На ужин должны были прийти другие потенциальные женихи и невесты, а также их маменьки. Стоило еще раз изучить записи в моем блокноте.